Глава 24. Нейт. Четверг, 25 октября, 00:20. Я загоняю мотоцикл в тупик в конце Bayview Estates и глушу мотор, потом минуту стою, прислушиваясь и присматриваясь, нет ли кого поблизости. Все тихо, и я слезаю с седла и подаю руку Бронвин, помогая спуститься. Этот район — незаконченная стройка, здесь нет фонарей, и мы с Бронвин идем к дому номер 5 в темноте. Подойдя, я дергаю входную дверь, но она заперта. Мы обходим дом сзади, я проверяю все окна, пока не нахожу одно, которое поддается. Оно достаточно низко над землей, и я легко в него залезаю. «Иди к фасаду, я тебя впущу», — шепчу я. «Я думаю, что тоже так смогу», — отвечает Бронвин, готовясь подтянуться. Но у нее не хватает силы в руках, и я наклоняюсь, чтобы ей помочь. Окно для двоих слишком узкое, и когда я отступаю, чтобы пропустить ее, она кое-как перелезает через подоконник и падает на пол. Грациозно, отмечаю я, когда Бронвин встает и отряхивает джинсы. «Заткнись», — бурчит она, оглядываясь. «Не надо открыть дверь для Эдди и Купера. Мы в пустом недостроенном доме, на улице полночь. Мы прибыли на собрание четверки из Бэйвью. Все как в плохом шпионском фильме, но мы не можем собраться, не привлекая слишком много внимания. Даже мои пофигисты-соседи вдруг заинтересовались моими делами, поскольку люди Мигеля Пауэрса продолжают ездить по нашей улице. Да и Бронвин все еще находится под домашним арестом». «Ага», — говорю я, — и мы на ощупь идем через недостроенную кухню в гостиную с большим эркером. В дверь ярко светит луна, я открываю засов. «Какое ты им назвала время?» «0:30», — отвечает она, нажав кнопку Apple Watch. «А сейчас сколько?» «0:25». «Отлично, у нас 5 минут». Я прислоняю ее к стенке, глажу по щеке и притягиваю к себе, губы к губам. Она прижимается ко мне и обвивает мою шею руками, открывая рот с легким вздохом. Мои руки опускаются на ее бедра, находят полоску голой кожи ниже края рубашки. Бронвин под всей этой консервативной одеждой скрывает невероятные красоты тела, хотя мне еще мало что удалось увидеть. «Нейт», — шепчет она через несколько минут с тем еле слышным придыханием, которое сводит меня с ума, — «ты хотел мне рассказать, как там у тебя с мамой?» «Ага, наверное, хотел. Я сегодня днем опять с ней виделся, и было... нормально было?» Она появилась вовремя и трезвая. Продолжала задавать вопросы и дала мне денег на оплату счетов. Но я все время прикидывал, сколько еще она так продержится. Все ставки пока что на 2 недели. Но я не успеваю ответить, как скрипит дверь, и мы уже не одни. Внутрь проскальзывает миниатюрная тень и закрывает за собой дверь. Луна светит достаточно ярко, чтобы Эдди была ясно видна, даже с неожиданной темной прядью в волосах. «Отлично, я не первая», — шепчет она, упираясь руками в бока и сердито глядя на нас с Бронвин. «А вы тут целуетесь, правда?» «Ты покрасила волосы?» — спрашивает в ответ Бронвин, отрываясь от меня. «А что за цвет?» Она протягивает руку и щупает пряди. «Лиловый? Хорошо вышло. А зачем?» «Не получается соблюдать все правила ухода за короткими волосами», — вздыхает Эдди, опуская шлем на пол. «А если добавить цвет, то еще как-то терпимо». Она наклоняет голову на бок и смотрит на меня. «Кстати, если тебе не нравится, то я в комментариях не нуждаюсь». Я поднимаю руки. Эдди ни слова говорить не собирался. «И когда же это ты выучил, как меня зовут?» — невозмутимо спрашивает она. Я усмехаюсь в ответ. «Что-то ты научилась огрызаться, лишившись волос и бойфренда». Она закатывает глаза. «Так, где мы сядем? В гостиной?» «Ага, ну в дальнем углу, подальше от окна», — говорит Бронвин, проходя между кучами стройматериалов и садясь по-турецки перед каменным камином. Я растягиваюсь на полу рядом с ней и жду, когда Эдди последует нашему примеру, но она остается стоять у дверей. «Кажется, я что-то слышу», — шепчет она, смотря в глазок. Потом приоткрывает дверь и отступает в сторону, пропуская Купера, ведет его к камину, но чуть не падает, зацепившись за провод удлинителя. «Ух ты! Черт! Громко получилось, прошу прощения!» Эдди устраивается рядом с Бронвин, Купер садится возле нее. «Как дела?» — спрашивает Бронвин у Купера. Он трет лицо. «Сплошной кошмар. Отец со мной не разговаривает. Все эти меня рвут в клочья, и ни одна из команд, которые мною интересовались, не отвечает на запросы тренера Раффала. А в остальном все отлично». «Понимаю», — сочувственно произносит Бронвин, а Эдди берет его руку в свои. Он вздыхает, но руки не отнимает. «Ладно, что есть, то есть. Займемся тем, для чего мы собрались, да?» Бронвин прокашливается. «Да, в основном, чтобы обменяться мнениями. Элли все время говорит об исследовании событий и связей, и это имеет смысл. Я подумала, может быть, стоит обсудить то, что мы знаем, и чего не знаем». Она хмурится и начинает пощипывать свой палец. Саймон планировал запостить компрометирующую сенсацию о каждом из нас. Кто-то собрал нас в том классе всех вместе, подложив чужие телефоны. В нашем присутствии Саймон был отравлен. Помимо нас, причины ненавидеть Саймона были у многих. Он был замешан в разного рода страшных темах на Форчине. Кто знает, кого он мог там достать? По словам Дженны, он серьезно переживал, что его никто не принимал в компанию, и очень расстроился, что с Килли ничего не получилось, говорит Эдди, глядя на Купера. Ты помнишь, он начал к ней подбивать клинья еще на балу в 11 классе, а через пару недель она напилась до чертиков и обнималась с ним целых 5 минут. Он думал, что это и правда начало чего-то. Купер сутулится, будто вспомнил что-то такое, что предпочел бы не вспоминать. «Верно, да. Я полагаю, тут есть некая схема. Или связь, или что-то еще. В смысле, со мной и с Нейтом. До меня не доходит. Что?» Он смотрит мне в глаза. «Когда я порвал с Килли, она мне сказала, что на какой-то вечеринке закрутила с тобой, чтобы отшить Саймона, а через пару недель я пригласил ее на свидание». «Ты и Килли?» — Эдди таращится на меня. «Она ни слова не сказала». «Это было всего пару раз. Я, правда, об этом начисто забыл». «А вы с Килли близкие подруги, или были ими?» — говорит Бронвин, обращаясь к Эдди. «Как будто ее не раздражает мысль, что у нас с Килли что-то было, и я ценю, что она не теряет сосредоточенности. Но у меня с ней ничего общего, так что не знаю». Это ведь что-то значит или нет? «Не понимаю, что это может значить», — отвечает Купер. «Никому, кроме Саймона, не было интересно, что там было у него с Килли». «Самой Килли могло быть», — возражает Бронвин. Купер подавляет смех. «Нельзя же думать, что Килли имеет к этому какое-то отношение». «Пока что следуем ходу мысли», — замечает Бронвин, наклоняясь вперед и поддерживая рукой подбородок. «Это общая нить». «Да, но у Килли ноль мотивов. Не лучше ли поговорить о тех, кто ненавидел Саймона? Помимо тебя», — вставляет Купер, и Бронвин застывает. «В смысле, из-за того поста в блоге, который он написал о твоей сестре, Эдди мне об этом рассказала. Подлый поступок, реально подлый. Я его тогда не видел, иначе бы обязательно что-нибудь сказал». «Но я его за это не убивала», — произносит Бронвин с напряжением в голосе. «Так я же не обвиняю», — начинает Купер, но Эдди перебивает его. «Не будем отвлекаться. Есть еще, скажем, Лея или Эйден Ву. Не поверю, что они не хотели бы отомстить». Бронвин переводит дыхание и опускает взгляд. «Я тоже думала о Лее. Она, в общем, у меня был с ней контакт, о котором я вам не рассказала. Мы с ней были партнерами в конкурсе «Модель ООН» и по ошибке сообщили Саймону неверный срок подачи, за что он был дисквалифицирован. И сразу после этого он начал издеваться над Леей в проэта. На самом деле, мне Бронвин об этом рассказала, ее давно мучила совесть. Но для Купера Это новость, как и для Эдди, которая тут же закивала. Так что у Леи была причина ненавидеть Саймона и злиться на тебя. Она вдруг нахмурилась. А мы остальные, зачем было нас собирать? Я пожимаю плечами. Может, мы просто были объектами тайн, которыми владел Саймон? Сопутствующие потери. Бронвин вздыхает. Не знаю. Лея горячая голова, но коварной ее не назовешь. Меня больше смущает история с Дженой. Она поворачивается к Эдди. Самая странная вещь на Тамблере — это сколько верных деталей там указано. Чтобы все это знать, практически нужно быть одним из нас или проводить с нами кучу времени. Вам не кажется странным, что Джена с нами тусуется, хотя нас подозревают в убийстве ее лучшего друга? «Ну, если честно, я ее сама пригласила», — отвечает Эдди. «Но в последнее время она стала ужасно скрытной. А вы не заметили, что перед смертью Саймона они проводили вместе куда меньше времени, чем раньше? Я все думаю, что могло между ними случиться?» Она выпрямляется и закусывает губу. «В общем, если кто-то мог узнать тайны, которые Саймон собирался разгласить и мог понять, как их использовать, то это Дженна. Но я просто не знаю, ребята, не думаю, что у нее хватило бы духу на такое. Может быть, Саймон ее отверг, и она его убила?» Купер скептически морщится еще до того, как заканчивает фразу. «Хотя не понимаю, как, ее там не было». Бронвин пожимает плечами. «В этом нет стопроцентной уверенности. Когда я говорила с Элли, он повторял, что кто-то мог спланировать аварию под окнами, чтобы отвлечь внимание и проникнуть в класс. Если принять такую возможность, это мог сделать каждый». Когда Бронвин впервые выдвинул эту теорию, я поднял ее на смех, но не знаю. Хотелось бы лучше представлять этот день и точно знать, возможно, это было или нет. Но сейчас все помнится как-то смутно. «Одной из машин был красный Камаро», — вспоминает Купер. «Древний, на вид. Не уверен, что до этого видел его на парковке. И после тоже. Что действительно странно, если подумать». «Да ладно!» — Эдди досадливо морщится. «За уши притянуто. Как будто адвокат виновного хватается за соломинку. Может, кого-то в тот день забирали из школы?» «Может быть, соглашается Купер, не знаю. У Луиса брат работает в авторемонте в городе. Попрошу его разузнать, был ли у них такой автомобиль, или чтобы он в других мастерских поспрашивал». Эдди скептически поднимает брови, но Купер предостерегающе выставляет вперед ладонь. «Послушай, ведь не к тебе же сегодня прицепились в полиции, а ко мне? Этот разговор в результате ни к чему нас не приводит, но я, слушая, неожиданно понимаю для себя две вещи. Первое. Все они нравятся мне куда больше, чем я думал. Конечно, самая большая неожиданность — это Бронвин. И слово «нравится» этого не описывает. Эдди оказалась настоящей оторвой, а Купер совсем не так примитивен, как я считал. И второе. Я не думаю, что это сделал кто-то из них.